Глава 9. Все это брал я в сердце, исследуя все. В Божьей власти праведники и мудрецы и их дела. Любовь или ненависть ждет его, ничего человек не знает. Со всеми одно и то же случается с праведником и со злодеем, с добрым и чистым, и с нечистым, с жертвующим и с неприносящим жертвы, с добрым и с грешным, с клянущимся и с теми, кто боится клясться. Это зло повсюду под солнцем. Со всеми случается одно. Сердце человека полно зла и безумия при жизни, а после уходит он к мертвым. Но у всех живущих есть надежда. Живой собаке лучше, чем мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и нет им воздаяния, ибо памяти о них нет. Минула их любовь, их ненависть и страсти, и вовек пребудут они непричастными к жизни под солнцем. Весело ешь свой хлеб и радостно пей вино, дела твои угодны Богу. Всегда носи белые одежды и умощайся елеем. Радуйся жизни с любимой женою в дни пустые, что даны тебе под солнцем, в дни твои пустые, ибо таков твой удел в жизни благодаря трудам под солнцем. Все, что в силах ты сделать, сделай, ибо в Шеоле, куда ты уйдешь, нет ни действия, ни разумения, ни мудрости, ни знания. Еще я видел под солнцем, что бег не для быстрых, война не для могучих, хлеб не для мудрецов, богатство не для разумных и не для знающих милости. Каждому свой срок и судьба. Срока своего не знает человек, и как рыбы попадают в злую сеть, как птицы запутываются в силке, так люди бывают застигнуты злым часом, который приходит внезапно. Видел я под солнцем и иную мудрость, и счел ее великой. Был небольшой город, и жителей в нем немного. Подступил к нему могучий царь и окружил осадным валом. Но нашелся там мудрый бедняк, и спас он своей мудростью этот город. А после никто из горожан о том бедняке не вспомнил. И сказал я, что мудрость лучше силы, но мудрость бедняка презирают и не слушают его слов. Тихая речь мудреца слышнее, чем крики начальника над глупцами. Мудрость лучше, чем оружие, но один глупец может многое погубить.